Глава 16. Приятный был рынок. Торговля шла неплохо, погода стояла хорошая, клиентов хоть отбавляй, я это люблю. И мой банкир тоже. А потом, пока я складывала ящики, кто-то положил розу мне на прилавок. Я только увидела отъезжающего на полной скорости мальчишку на велосипеде, но был ли это он? К цветку была приложена записка. «Пойдем, возлюбленная, взглянем на эту розу». Примечание. Строка из стихотворения Пьера Ронсара в переводе В. Левика. Конец примечания. Вот тебе и новая попытка. Он выиграл свой ужин. Я все еще пребывала в сомнениях, но я дала себе слово. Я вернулась с рынка, оставшую часть дня занималась обычными делами, а вечером, уложив Сьюзи, отыскала его визитку и оставила короткое сообщение на автоответчике. Вечером в субботу, в Верхолесье, около 19:30. Хорошей бутылки вина будет достаточно. Кратко, точно, без эмоций. В любом случае, на данный момент, кроме заняться спелеологией, это заставит его помариноваться еще немного, проведя несколько дней в ожидании. У промаринованного мужика вкус приятней. Это как с говяжьей отбивной, утверждает Антуан. Я люблю хорошее вино. Надеюсь, он сумеет выбрать нечто подходящее к маринованной говяжьей отбивной. Хотя я приготовлю курицу. Это уместней. И я правильно сделала, что назначила ужин через неделю. Похоже, он ждет его с нетерпением. Это его проучит.